whatever. Yeah, music. Music. Without the barriers. Вырви свое сердце, ты же знаешь, я люблю. Выкинь, не поймешь, чего ты лишилась. Все когда-то в жизни кому-то клялись и молились по ночам за здоровье всей семьи. Отдавая последнее, не смотрели вслед, не держали зла, тепло и доброта приветствуют всегда, не смотрят в карман, там часто пустота и обман. Душевный покой с другого берега, через облака, сгустки вчерашнего пока. А у тебя не дела, состояние хуёвости, тебя надули, но забыли лопнуть. I want to beat your fucking ass. That ought to teach you a lesson. And faith, children. And faith, children. And faith, children. What does it all mean? Вырви свое сердце, ты же знаешь, я люблю. Выкинь, не поймешь, чего ты лишилась. Все когда-то в жизни кому-то клялись и молились по ночам за здоровье всей семьи. Отдавая последнее, не смотрели вслед, не держали зла. Тепло и доброта приветствуют всегда, не смотрят в карман, там часто пустота и обман. Душевный покой с другого берега, через облака, сгустки вчерашнего пока. У тебя не дела, состояние хуёвости, тебя надули, но забыли лопнуть. He lived alone.